В споре далеко не всегда правота одного непременно означает неправоту другого. Нередко спор продуктивнее, когда в основе его не «или-или», но «и-и». То есть, когда ведется он не ради опровержения чужих взглядов, но для уточнения и упрочения собственной позиции. Поэтому и Вяземский по-своему прав. Его позиция продуманна и тверда. Он отстаивает право писать не по-пушкински, а по-вяземски. Тем более любопытно, что в этой переписке, пожалуй, чересчур оживленной для одного единственного стихотворения, собеседники, не сговариваясь, обходят, быть может, наиболее важную тему. Вернее, не называют ее. Для них она очевидна, а постороннему их письма не предназначены. Нам же, чтобы восстановить утраченный код, разглядеть подтекст этого письменного диалога, следует поискать то поэтическое явление, которое имеется в виду, хоть и не упоминается. Поиск несложен. Стихотворение Вяземского явственно связано не только с его собственными переживаниями и размышлениями, но, конечно, и с написанным 30 годами раньше «Водопадом Державина», с произведением, которое к 20-м годам XIX века знал чуть ли не наизусть любой просвещенный читатель в России. Сходство, точнее родство, явное или отдаленное, стихов двух поэтов из соседних литературных поколений — вещь довольно обычная, да и тема не редкость. Водопады вдохновляли многих поэтов. Стихотворения о них можно обнаружить, вероятно, в любой европейской поэзии первой трети прошлого столетия, поры романтизма, естественно, и в русской. Вот одно из них, впервые опубликованное в 1821 году. «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай поток седой, соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины. Я слышу, свищет аквилон, качает елею скрипучий, и с непогодой ревучий твой рев мятежный соглашен. Зачем с безумным ожиданием к тебе прислушиваюсь я? Зачем трепещет грудь моя каким-то вещим трепетанием? Как очарованный стою над дымной бездною твоею, и мнится сердцем разумею речь безглагольную твою. Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай поток седой, соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины». Баратынский включил это стихотворение в раздел «Элегии» своей книги 1827 года. Не то чтобы противопоставил его державинской оде, но довольно отчетливо отделил одно от другого. Здесь нет пейзажа, вообще ни одного зримого образа. Условные «крутая вершина», «поток седой», «дымная бездна» понятно не в счет. С обращения, с первого слова первого же стиха, поэт, кажется, весь обратившись вслух, включается, погружается в звучащую стихию. Не сравнением душевного состояния с водопадом движется стих, но их созвучием. Это медитация, порождающая романтические предчувствия и догадки. О том же писал спутник поэта и невольный свидетель возникновения стихов. В Финляндии есть чудо, это водопад Иматра, река Вокса, суженная гранитными берегами с оторванным дном, летит в бездну. После лагеря мы поехали посмотреть этого водопада. Долго стоял поэт над оглушающей бездонной пропастью, скрестив руки на груди. Кто не прочитал с наслаждением стихов, выражающих чувства, владевшие им на скалах Иматры? Видимо, здесь надо искать объяснение, почему стихи эти неожиданно оказываются ближе не к Нарвскому водопаду, отделенному от них всего 4 годами, но к созданному Вяземским почти полвека спустя последнему стихотворению морской темы. Опять я слышу этот шум. Вплоть до очевидных реминисценций. Мы внемлем чудный твой рассказ, но разуметь его не можем. Или и над твоим бессонным ложем стоим, вперяя жадный слух. Впрочем, такого рода перекличка между стихами Баратынского и Вяземского, как мы уже видели, не единична. Любопытнее поэтому другой пример. В 1830 году написано и тут же напечатано стихотворение Языкова. «Море блеска, гул, удары, и земля потрясена, то стеклянная стена, а скалы раздроблена, то бегут через крутояры многоводной Ниагары ширина и глубина. Вон пловец, его от брега быстриной унесло, в синий сумрак водобега упирает он весло. Тщетно бурную стремнину он не в силах оттолкнуть, далеко его в пучину бросит каменная круть. Мирно гибели послушный убрал он свое весло, он потупил равнодушно безнадежное чело, он глядит спокойным оком, и к пучине волны скал роковым своим потоком водопад его помчал. Море блеска, гул, удары, и земля потрясена, то стеклянная стена, а скалы раздроблена, то бегут через крутояры многоводной Ниагары ширина и глубина. Описание водопада, окольцовывающие стихи, лишь фон, на каком разворачивается действие, привлекшее взор и мысль поэта. Не случайно этот водопад при первой публикации назывался иначе — «Пловец». Пристально следит Языков за пловцом. Поэт наших дней, скорее сказал бы, гребцом, который отчаянно сопротивляется увлекающей его стремнине и, вконец обессилев, отдается на волю рока. Интересен при этом эффект двойного зрения. Происходящее видится одновременно и издалека, в целом, и вблизи, откуда различимы и безнадежность на челе, и спокойный взгляд пловца. И снова не с Нарвским водопадом напрашиваются на сопоставление стихи, казалось бы, родственного происхождения. Но по первому впечатлению, пожалуй, с написанным через 2 года Лермонтовским парусом, где водопада нет и в помине, есть море. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. У Лермонтова та же, что у Языкова тема. Тема судьбы, рока, одна из существеннейших, к слову, для романтической поэзии вообще, но иной угол зрения. Добровольное стремление в бурю вместо смирения перед необоримой стихией. А если выбирать среди известных Языкову стихотворений Вяземского, придется опять-таки остановить внимание на море, первым, за 2 года до того опубликованным. То, что языковские стихи начинаются словом «море», случайная, разумеется, подсказка, но все же подсказка. Та же, без единого трагического фона экспозиция. А потом, и если смертный возмутит весь мир преступной отвагой, вы очистительную влагой спешите смыть мгновенный стыд. отринутый из чуждых недр, он поглощаем шумной бездной. Нарвский водопад Вяземского вызывает в памяти не элегии современников, но оду предшественника Державина. Правда, задача у Державина была иною, чем у Вяземского. Выше, монументальнее, эпичнее. Он задумывал поэтический памятник Потемкину. Но, как чаще всего и бывает у лучших из поэтов, стихи оказались намного шире, значительнее заданной программы. Это философские раздумья о смысле жизни. Это стихи о человеке, вся богатая деяниями жизнь которого уподобляется водопаду. Алмазно сыплется гора с высот четырьмя скалами, жемчугу бездны сребра кипит внизу, бьет вверх буграми, от брызгов синий холм стоит, далече рев в лесу гремит. О, водопад! В твоем жерле все утопает в бездне, в мгле. Ветрами сосны пораженные ломаются в тебе в куски, громами камни отторженные стираются тобой в пески. Сковать ли воду льды дерзают, как пыль стеклянно не спадают. И, наконец, не жизнь ли человеков нам сей водопад изображает? Он также блеском струй своих поит надменных, кротких, злых. Не так ли с неба время льется, кипит стремление страстей, честь блещет, слава раздается, мелькает счастье наших дней? Здесь сразу видится немало общего со стихами Вяземского. Жемчугу бездна, жемчужная лава, гора — лава, извергаемая огнедышащей горой вулканом. Далече рев в лесу гремит, над тишиной окрестный ревом. Кипит стремление страстей, как страсть в святилище души. И так далее. Но важнее всего внутреннее сходство. Прежде всего, переход поэтической мысли от пейзажа к человеку. Державину понадобилось для этого почти 60 стихов, а вся его ода в 10 с лишним раз длиннее, чем стихотворение Вяземского. Есть и другие, нечисловые различия. У Державина пейзаж приподнят и громогласно торжествен. У Вяземского он проще и конкретней. Не только потому, конечно, что в заглавии назван водопад, реально существовавший, Нарвский. Ведь и предшественник как будто писал свой пейзаж с натуры, наблюдая водопад Кивач в бывшей Оланецкой губернии. Да и Боротынский на Иматру нагляделся, прежде чем прямою речью к водопаду обратиться. Пушкин считал водопад лучшим произведением Державина. Невероятно, чтобы он не заметил всех этих связей стихов Вяземского с державинскими. Характерно и другое. Пушкин ни разу не назвал стихотворение полностью. В первом письме сократил до державинского «Благодарю очень за водопад». Во втором снова без кавычек и с маленькой буквы, даже слитно, «своем» — это видно в автографе письма. «Ты признаешься, что в своем водопаде...» «В своем?» «Потому что есть другой, и оба о нем помнят». Может показаться, что Державину Пушкин легко прощает многое из того, за что выговаривает Вяземскому. Но это не так. Вспомним, что немузыкальность, звуковую корявость стихов, подчас раздражавшую его в Вяземском, что за звуки, он отмечал и у Державина. И вполне естественным поэтому должно было видеться следование Вяземского за Державиным не в одной только звукописи. Вот с этим-то направлением он и спорил. Через современника с предшественником. Отвергал отжившую, на его взгляд, поэтическую систему и утверждал новую, свою. В отличие от Пушкина, Вяземский не был склонен к основательной полемике с величайшим поэтом XVIII века, каким считал Державина. Его перу принадлежит первый в русской литературе очерк творчества Державина, написанный сразу после смерти поэта в 1816 году. Именно этот очерк в большой степени определил на добрые три четверти века большинство последующих рассуждений о творчестве Державина. Из всех поэтов, известных в ученом мире, может быть, Державин более всех отличался оригинальностью, и потому род его должен остаться неприкосновенным. Природа образовала его гений в особенном сосуде и бросила сосуд. Державину подражать можно, то есть Державину в красотах его. Подражатели заимствуют одни пороки, но ни одной красоты, ни одной мысли, ни одного счастливого выражения из могущественной и упрямой руки гения не исторгнут. Ломоносова читатель неподвижен. Державин увлекает, уносит его всегда за собою. А далее, ближе к концу очерка, он говорит о Державине, не предполагая, что предрекает собственную судьбу, свой поздний лирический расцвет. Державин совершил свое поприще и заплатил последнюю дань природе в те лета, в которые человек перенес уже важнейшую утрату, утрату всего, что, так сказать, живого было в жизни. Ясно, что Вяземский лучше, чем кто-либо, понимал рискованность, даже безнадежность попытки подражать Державину в красотах его, заимствовать у него хотя бы одну мысль. И все же он сознательно пошел на то, чтобы любой читатель, не только Пушкин, обнаружил явную связь между двумя водопадами. Зачем ему это? Да затем, чтобы именно заставить читателя вспомнить знаменитые стихи, вспоминать их по мере чтения Нарвского водопада, чтобы между этими двумя стихотворениями возникло напряжение и искра просверкнула, озарила, сокрытое в стихах. А еще затем, что сознает он себя хранителем и наследником традиции, развивает ее, сообразуясь с талантом своим и воззрениями на поэзию, оживляет ее для нового, только что появившегося поколения читателей. Он не соревнуется, тем паче не отвергает, но просто идет дальше, и путь оказывается дальним и не одиноким. Вскоре у Вяземского появляется замечательный спутник. В середине 30-х годов были написаны стихи, автор которых в литературных дискуссиях участия не принимал, да и вообще мало кому был тогда известен как поэт. «Смотри, как облаком живым фонтан сияющий клубится, как пламенеет, как дробится его на солнце влажный дым. Лучом, поднявшись к небу, он коснулся высоты заветной, и снова пылью огнецветной не спасть на землю осужден. А смертной мысли водомет О, водомет неистощимый! Какой закон непостижимый тебя стремит, тебя метет? Как жадно к небу рвешься ты, но длань незримо роковая, твой луч упорный преломляя, свергает в брызгах с высоты. Стихотворение Тютчева «Фонтан» впервые было опубликовано в третьем томе «Современника» на 1836 год редактором Пушкиным. Само по себе это вроде бы ничего не доказывает. И все же знаменательно, что старый спор Пушкина с Вяземским завершился спустя десятилетия столь своеобразно, с помощью поэта, не имевшего понятия ни о каком споре. Выходит, дело не в том, что Вяземский следовал устаревшей, по мнению Пушкина, поэтической системе традиции, но в том, что традиция эта продолжала сокровенно развиваться и в пору пушкинских стиховых преобразований, чтобы впоследствии явственно проступить в таких явлениях, как лирика Тютчева, как позднее творчество самого Вяземского. Мы знаем, что некогда, правя Нарвский водопад, Вяземский отказался от тройной метафоры вечно бьющего огня водопада и следующего за ним глагола «разгориться». С тех пор многое изменилось в поэзии и в ее восприятии читателями. Вообще, читатель стихов не быстро и не просто привыкает ко всякой новизне, предлагаемой поэтом. Новые слова, употребления и образы не без труда завоевывают признание. Например, в начале XIX века на одном из собраний у будущего главы беседы Шишкова всерьез спорили о прочитанном стихотворении. Почему это у автора птица режет воздух крылом, а не крыльями? На одном крыле она, дескать, и мгновение в небе не продержится. А 10 лет спустя такого рода синекдоха была уже привычна и не задерживала собою внимания. Так и здесь. Всю первую часть стихотворения Тютчев построил как раз на тройной метафоре, причем всячески это подчеркивал. Фонтан сияющий, пламенеет, влажный дым, лучом поднявшись к небу, пылью огнецветной. Как не вспомнить стих из третьей строфы Нарвского водопада? И влажный дым, как облак зыбкий, и вечно бьющий огонь, вымаранный Вяземским из окончательного варианта. А если продолжить, пылью огнецветной не спасть на землю осужден. И тут же процитировать из Державина. Как пыль стеклянно не спадают. Тогда увидим, что неполных двух стихов достаточно порой, чтобы обнаружить тесную связь трех поэтических явлений, отделенных друг от друга десятилетиями. Логических неточностей в этом стихотворении Тютчева немало. И оправданы они тем, что прочно взаимосвязаны, как бы прошиты сквозною тройной метафорой. А слова в стихе почти все употреблены не в прямом, в символическом значении. Одна неточность, попав среди конкретных примет, могла бы разрушить и картину, и мысль поэта. Но во множестве взаимодействуя, они-то как раз и создают высшую поэтическую точность тютчевских строк. То, что начиналось как прием, вырастает в целую поэтическую систему, где всему находится место, скажем, сочетанию существительного со сложным составным эпитетом «длань незримо роковая, напоминающему те самые междоусобно-бурные воды, которые появились у Вяземского в ответ на замечание Пушкина, что строка «твоих междоусобных вод» не заключает в себе идеи брани, спора, должно непременно тут дополнить смысл. А форма дополнения была подсказана опять-таки опытом поэзии XVIII века, ломоносовским. «Мозгокружные браги», державинским. «Милосизая птичка». Фонтан для Тютчева — символ смертной мысли водомета, сопоставление, которое Вяземский готовил неторопливо, постепенно. Тютчев провел решительно, энергично, затратив всего одно восьмистишье. Да и все его стихотворение значительно короче Нарвского водопада. При этом Тютчев неожиданно оказывается еще ближе, чем Вяземский, к Державину, к его «не жизнь ли человеков нам сей водопад изображает?» Из урока Державина извлечено самое существенное для нового поэтического слова. Сделано это исчерпывающе. Пройдет полсотни лет, и Случевский, поэт пограничного времени, между двумя эпохами русской поэзии, подведет своего рода итог существованию водопада в поэтическом лексиконе XIX столетия. Он напишет: «Я слышал много водопадов», и добавит прозаически буднично, по-канцелярски деловито: «различных сил и вышины». А еще позже, в 1910 году, словно минуя стороной опыт поэтов предыдущего века, а на самом деле глубоко усвоив его и растворив до прозрачности в своем стихе, вызовет в памяти державинский водопад своим восьмистишьем Мандельштам, где вырывается из плена потока шумное стекло, клубящееся стынет пена, как лебединое крыло. О, время! Завистью не мучай того, кто вовремя застыл, нас пеною воздвигнул случай и кружевом соединил. Вот этими связями между следующими друг за другом литературными поколениями жива и держится поэзия, держит читателя в поле притяжения. И чтобы распознать эти связи, мало видеть в стихах лишь их общечеловеческое содержание, сохраняющее значение во все времена. Надо еще непременно попытаться прочитать стихи в их времени, установив творческое происхождение поэта более позднего, можно услышать и понять тех, кто были до него, уловить эхо поэзии, для которого время не преграда. Вяземский это знал и считал, что читателю надо помогать, что он, Вяземский, обязан взяться за критику, взять на себя непростую задачу — учить читать стихи, видеть их место в истории литературы, в жизни общества, в духовном мире человека, приобщить читателя к литературе, сделать его из наблюдателя участником всех ее событий. Затем и написаны его многочисленные историко-литературные и критические статьи. Потому и неотделимы они от его поэзии.